Юноша подошел к ящику со старыми топорами и достал первый попавшийся. Немного покрутив его в руке, Джек подкинул оружие с перекрутом и подхватил. Потом сделал такое же подкидывание, только подхватил топор за топорище и сразу же сделал еще один бросок вверх, меняя направление вращения топора, а потом быстро схватил его на обратном пути. Герой жонглировал топором, как обычно шпана показывает трюки с ножом-бабочкой, после чего повернул голову в сторону кузнеца, который стоял все так же со сложенными руками на груди и отсутствующим видом лица. Его физиономия прямо-таки говорила: «И это все? Могли бы вы бросить яблоко в любую, вам угодную, сторону?» – спросил Джек, крепко ухватившись за топорище. Кирк вскинул бровями, догадываясь, что юнец собирается сделать. Внезапно у него в глазах промелькнул лукавый взгляд. Он кивнул, взял ближайшей рукой откушенное яблоко и бросил его в сторону. Свист. Топор мгновенно покинул ладонь Джека и в полете рассек яблоко, отделив откушенную часть от нетронутой. Оружие пролетело дальше, врезалось в кувшин на столешнице, разбило его вдребезги и встряло лезвием в деревянную стену, крепко там застряв. Глаза парня быстро приобрели форму полной луны. «Упс!» – вырвалось у Джека. Кирк стоял с таким выражением, что еще секунду и он взорвется как воздушный шар. Джек поневоле сделал шаг назад. «Стой!» – рыкнул кузнец, не поворачивая голову в его сторону и продолжая смотреть на тот беспорядок, который учинил парень. «Старший!» – тихо пролепетал Джек. «Это форс-мажорное обстоятельство. Тем более это вы бросили туда яблоко. Значит, это я виноват?» Наконец-то фокус взгляда мужчины перешел на юнца, отчего герой невольно сделал еще один шаг назад. «Нет, конечно, я просто хочу сказать...» «Ах», запинаясь, начал мямлить парень, понимая, что влип по уши. «Мне кажется, что топор в стене смотрится просто замечательно. Смотрите, как он четко застрял. А насчет кувшина? Это же просто глиняный кувшин. Не так ли? Я просто заплачу за него. Сколько медных монет он стоит? Пустяки!» Натянуто улыбнулся Джек, доставая с кармана несколько медиков и протягивая их вперед в слегка подрагивающей ладони. «Заплатишь за кувшин? Плевать я на него хотел!» С красным лицом выругался Кирк и начал орать, размахивая руками в разные стороны, плюясь слюной. «Ты представляешь, что было в этом кувшине? Очень нет, сверхдорогое и супердорогое белое вино, купленное в столице и привезенное старостой деревни для меня в качестве подарка». Это, жутко перепугался парень и быстро подбежал к кувшину, став подбирать куски и пытаться сложить их вместе, а когда почувствовал приятный сильный винный запах от того места, где лежали осколки, то перепугался еще сильнее. Черт, этот скупердяй не соврал, тут и правда было вино. Блин, этот жук точно сдерет с меня в три погибели, мысленно вопил Джек, сетуя на свою судьбу. «Где мой завышенный показатель удачи? Система, ты меня обманула. Какой смысл этим заниматься?» Продолжил орать кузнец, который подошел и ногой откинул несколько кусков разбитого кувшина в сторону. «Плати давай за вино!» – закричал Кирк, встал в позу и упер руки в бока. «Ладно, ладно, но у меня сейчас нет денег. Я вам позже их верну. Ах да, сколько стоит это вино?» – заикаясь спросил парень. 5 золотых, не задумываясь, ответил Кирк, и за доставку 50 серебра, а за ремонт стены. «Пф, просто верни мне деньги за вино и мы в расчете. 5 золотых монет, вы что, слезы богини пили? Это же грабеж, грабеж», — вспылил юноша. Мужчина положил обе руки на плечи парню и немного надавил вниз, фиксируя героя на месте и не давая тому возможности даже пошевелиться, а после с улыбкой посмотрел прямо на Джека. «Ты решил, я тебя обманываю?» — спокойно спросил Кирк. «Нет», — ответил парень, сглатывая слюну. Секундная ярость быстро сменилась на страх. «Насчет 50 серебряных монет за доставку. А ты думаешь, это дешево нанять человека, который будет неделю добираться до столицы только из-за поручения купить вино, чтобы потом вернуться обратно?» — риторически спросил Кирк. «Ясно», — выдохнул парень. «Я возьму у вас топоры?» «Да», — спокойно ответил кузнец и отпустил мальца. «А скидка все еще?» «Нет», — криком прервал мужчина и указал пальцем на выход. Из кузни Джек вышел с настроением человека, у которого дом сгорел, жена изменила, а с работы выгнали, и все это произошло в один день. В руках держал сумку с множеством разных по виду топорами. Всего их было 5 штук, ручной маленький, такой же, как и ранее купленный, за 3 серебра без скидки, средний по длине рукояти, за 8 серебра, еще один с тяжелым обухом, 17 серебра, и один с большим лезвием за те же деньги, Последний же был из дорогого сплава железа с длинным топорищем и узким полотном лезвия, 67 серебра. В сумме покупка обошлась Джеку в 1 золотую 12 серебряных монет. В очередной раз карманы героя опустили. Сразу после того, как ушел юноша, Кирк приступил к уборке осколков кувшина. Когда дело дошло до тех, которые он небрежно откинул ногой, мужчина улыбнулся. Если бы сейчас тут был Джек и сложил их вместе, то он увидел бы слово из трех символов со значением «радость». Оказавшись дома, герой прихватил рюкзак и направился к своему лагерю. Оказавшись на месте, Джек сел в медитацию и потратил некоторое время на закалку акупунктурных точек. Он не стал накапливать аниму в теле через камни истинной сущности, так как ее и так было достаточно. Герой даже испытывал странное чувство насыщения в организме. После того, как закончил с медитацией, начал практиковать метание топора с левой руки. Взял топор за верх топорища, поднял руку таким образом, чтобы кисть руки слегка опустилась и топорище стало продолжением предплечья. Сохраняя на одной линии ось топора и предплечья, без резкого рывка метнул оружие в дерево в 10 метрах перед собой таким образом, чтобы топорище выпускалось в момент, когда оно с предплечьем составляет прямую линию до цели. Хлоп! Топор удачно застрял в дереве. Следующие несколько часов герой потратил, вычисляя скорость броска и количество поворотов при удачных и неудачных бросках. В общем, полностью погрузился в процесс исследования броска данного оружия. Спустя несколько часов такой тренировки у него получилось определить, как бросать так, чтобы в конце топор прилетал именно пяткой, лезвием или носком. Оказалось, что каждой дистанции соответствует определенное количество оборотов топора. К примеру, для дистанции в 4 м это 1 оборот, для 7 м – 2. Примерно каждые 3 метра добавляют по одному обороту. Джек быстро понял, почему иногда бросок получался идеальный, а иногда не докручивался. При примерно одинаковой силе броска результат зависел от дистанции. Для четного количества метров до цели нужно было брать топор обычным хватом, а для нечетного – обратным. Как только он понял всю вышеизложенную информацию, до него дошло то, как сильно ему до этого везло. Он метал по наитию, просто потому, как чувствовал топор у себя в руке. Теперь ему осталось только постоянно практиковаться до тех пор, пока он полностью не поймет, сколько нужно прикладывать силы в бросок. Внезапно перед его глазами всплыло сообщение. Мастер смог создать свой собственный навык. Название – редактировать. Описание. Мастер совершает точный бросок топора в голову противнику. Требования. Наличие топора и концентрация на цели. Нагрузка на тело. Минимальная. Вслед за ним выскочило еще одно сообщение. Восприятие плюс один. Святые пироги. Обрадовался Джек, когда увидел, что восприятие увеличилось на единицу. Он помнил, что система приписала к этой второстепенной характеристике слова, рекомендуемые к увеличению. Правда, герой не совсем понимал, как сейчас ее получил, да и каких-либо изменений в теле не почувствовал. Теперь главное придумать название навыку, задумался Джек, и почему-то у него перед глазами предстало лицо лысого кузнеца. Зло улыбнувшись, он произнес название. Пусть будет лицо кузнеца. Название. Лицо кузнеца. Принять отмена. После чего подтвердил свой выбор. Теперь ему нужно пойти к Кирку и сделать у него заказ на определенный вид топора, который, по его мнению, хорошо бы ему подходил. Вот только вряд ли лысый будет ему что-то делать после сегодняшнего инцидента. Фух, как же сложно жить в этом мире такому честному и добросовестному человеку, как я, герой посетовал на несправедливость бренного мира. Пора заняться эскизами, которые Ханна заставила приобрести. Джек решил отвлечь плохие мысли другим занятием. К счастью, их было не так много, всего 10 наборов. В каждом наборе вкручен свиток с описанием как, что и где делать. После быстрого осмотра, он положил их обратно в сумку, а потом открыл систему. Как парень и думал, все эскизы появились у него в соответствующем меню. Теперь он мог попытаться сделать нормальные сапоги, поножи, нагрудник, пояс, перчатки и наплечники нескольких видов. Еще Джек увидел кое-что занятное – воротник. Вспоминая, что при обучении Ханна упоминала, что не любила шлемы, и весьма объективно объяснила почему, Джек понял, что воротник является компромиссом между потребностью и удобством. И хоть воротник закрывало только шею и половину лица, или того меньше, все равно его использование было весьма-таки занятной идеей. В перчатках Джек не нуждался. Судя по эскизу, чтобы их сделать, ему пришлось бы промучиться с кожей. Нагрудник, который сейчас был на нем, хоть и был дырявый, но еще можно использовать. Тем более, после того, как он увидел пластинчатый доспех, то загорелся идеей сделать себе подобный из змеиной кожи. В конец своих размышлений, парень решил первым делом сделать себе плечи, когда вспомнил о бое со стрелком-гоблином, и по ноже, взамен имеющимся тканевым шортом. Его размышления прервал звук урчания живота. Недолго думая, герой подхватил топор и отправился на охоту. На этот раз ему удалось поживиться лосем, который дал ему всего 8 анимы. После перерыва на обед, Джек достал давно отложенную и обработанную кожу медведя и начал на ней чертить куском мыла. Большую часть кожи Джек оставил для поножей, а из остальной вырезал подходящие формы, после чего сварил их в казане с солью и дымчаком. Хотя он рисковал добавлять дымчак, но почему-то ему захотелось попробовать. Когда к нему пришла эта идея, то руки сами все сделали. Когда голова спохватилась, то было уже поздно. Осталось только уповать на то, что он не сильно испортил хороший материал. Пока варилась кожа для наплечников, Джек нарезал кожу для поножей. А после, когда вытащил сушиться кожу из казана, то закинул остальные куски в казан. Но на этот раз добавлять дымчак не стал. Свободное время юноша занимался закалкой акупунктуры и ждал. Слава богам, по его расчетам для переработки всей полученной анимы времени нужно будет в два раза меньше предполагаемого. Возможно, это было связано с его культивацией метода небесной души. Ведь именно когда он немного продвинулся в нем и увеличил дух, то увеличилась и скорость поглощения анимы. К сожалению, в системе не отображалась информация о скорости переработки анимы. В общем, ему нужно будет еще два дня, чтобы закончить. С этими мыслями молодой герой заснул, а на утро после медитации приступил к выкройке. Он со странным лицом смотрел на кожу для наплечников. Она была очень легкой и прочной, прочнее, чем после обычной обработки, вот только ее цвет слегка обескураживал. «Розовый», — промолвил в голос Джек. «Почему розовый?» «Это из-за дымчака. Блин, и что мне теперь делать? Выкидывать жалко, ведь получилась очень прочная кожа и при этом невероятно легкая, но этот цвет. Уже представляю, как потешаются другие люди надо мной», — парень недовольно скривил рожу, но естественно выбрасывать ее не стал. «Ну и что, что она плохо выглядит, зато поможет ему выжить». Перед обедом Джек стоял и смотрел на наплечники, положенные на камни перед ним. Наплечники из медвежьей кожи. Броня 8, защита 10, выносливость плюс 3, сила плюс 2. Плевать, что розовые. Тут же заключил Джек и надел их на себя. Чувствуя прилив сил, юноша довольно оскалился. «Такс, теперь пора заняться поножами». Вот так второй день подряд парень только и делал, что подготавливал себя к походу на змеи и медитировал. К вечеру на нем уже сидели поножи, вот только. Поножи из медвежьей кожи. Броня 18, защита минус 31, выносливость плюс 10, сила плюс 8. Вот какой продукт получился у него. Еле двигая ногами, Джек попытался сесть, но в итоге упал на задницу, согнувшись в позе наездника и круглыми глазами смотрел спереди себя. «Черт!» – выругался Джек, переворачиваясь на бок как черепаха, и приподнялся. После чего снял штаны и в одних портках гневно уставился на них. «Да в чем проблема-то?» – подумал герой. «Я сделал все как положено, так почему возникли проблемы?» Он открыл информацию в системе и тщательно все проверил. Через некоторое время обдумывания у него появилась идея. Состояла она вот в чем. Юноша использовал кожу животного на уровне формирования основ, поэтому скорее всего ему нужна сила и ловкость, которая позволит игнорировать данное несоответствие в этапах. Ну или же по другой причине, но точно связанной с культивацией медведя. Только такое объяснение пришло ему в голову, которое объясняет, почему так сложно двигаться и приседать. А по поводу наплечников, то он решил, что там сыграл свою роль дымчак. Именно из-за него кожа стала мягче и легче, позволяя без проблем пользоваться всеми преимуществами грозного животного. Конечно, за это он поплатился странным цветом и, скорее всего, урезанными характеристиками, но в любом случае остался доволен. Но герой в корне ошибался. Проблема заключалась в том, что он сперва вырезал нужные куски кожи, а только затем обработал их. К тому же, сделал это неправильно. Кожа уменьшилась и совсем немного видоизменилась. Из-за того, что Джек занимался самообучением и не было рядом учителя, который указал бы на ошибки, он сделал неверные выводы. Как же теперь выйти из ситуации? Подумал горе мастер и стал ходить по кругу. После долгих размышлений, ему в голову пришла еще одна оригинальная идея. «Если я найду материал, похожий на спандекс, и сделаю из него себе штаны в обтяжку, а после нацеплю в нужных местах куски медвежьей кожи из поножи, то должен получиться потрясающий результат. Сохранится броня, и я смогу восстановить часть защиты, то есть получить подвижность, а бонусом сверху будут основные характеристики. Пока Джек воображал результат, облизнулся и причмокнул губами от предвкушения. Такс, нужно сходить к портному и забрать мантию для Анны, а также спросить насчет подобного материала. После вернуть топоры кузнецу и запросить у него сделать мне подходящее оружие. Эх, вспоминая о кузнеце, парень невольно съежился. Точно, надо заскочить к Ханне и узнать, как избавиться от розового цвета наплечников. Определив для себя планы на завтра, Джек перекусил и сел за медитацию. Он планировал просидеть так аж до глубокой ночи. Незаметно для него самого, Джек сделал свои первые шаги в сторону немного эксцентричного, но все-таки мастера кожевенного дела. Глава 39, перед отъездом. Часть 1. На следующий день Джек надел рюкзак, в него положил топоры, а затем отправился к портному. Он шел по деревне гордой походкой и с улыбкой до ушей. Обновление его обмундирования каждый раз поднимало настроение. Обладание несколькими зелеными вещами сделали героя одним из сильнейших культиваторов этой маленькой деревни. Юноша верил, что в ближнем бою без использования истинной сущности может побороться с Генри, не говоря уже об обычных деревенских алкашей. Насчет конкурентов на экзамене Джек даже не волновался. Как кто-то мог с ним сравниться? Направляясь к магазину, герой заметил, что на него как-то странно смотрели прохожие и иногда указывали пальцем в его сторону. Молодые незамужние девушки и дети были еще более открытыми. Когда он проходил рядом, они смеялись и здоровались с ним. «Ах, вот что значит популярность», – воодушевленно подумал Джек, отвечая им взаимностью, махая рукой в ответ. Юноша почему-то вспомнил о политических деятелях в своем прошлой жизни и о том, как последние, выступая на публике, практически в обязательном порядке махали всем рукой и улыбались, вне зависимости от того, как люди на них реагировали. Тогда он думал, что они ведут себя странно, но сейчас парень определил это как цена за популярность. В такой взволнованной манере Джек дошел до маленького магазинчика портного, который встретил его со странным выражением лица. Это лицо напоминало что-то среднее между смехом и плачем. Молодой господин пришел за мантией, мужчина задал вопрос, одновременно вставая из-за прилавка. «Здравствуйте, старший», — вежливо поклонился Джек. «Все верно, но также у меня есть к вам вопрос, как к профессионалу своего дела». «Правда?» – удивился продавец и заинтересованно спросил, «какие у вас вопросы?» Если этот старый слуга знает ответ, то немедленно сообщит его для молодого господина, не слишком раболепно, но уверенно заверил хозяин лавки и поставил коробку на прилавок. «Мне интересно, существует ли материал, который может слегка растягиваться, но при этом быть максимально легким?» – спросил Джек, подходя к коробке и рассматривая, что в ней. Внутри лежала аккуратно сложенная мантия белоснежного цвета, с вышитыми на ней красивыми сиреневыми облаками. «Невероятно красиво», — вырвалось из уст юноши. Услышав комментарий, продавец был доволен. Хотя он только доставил товар, но все равно чувствовал себя польщенным, ведь отзыв в целом прозвучал в его сторону. «Спасибо, господин. Не желаете рассмотреть поближе?» «Нет, спасибо. Я вам полностью доверяю», — ответив так, Джек лишний раз предоставил удовольствие мужчине перед ним, который не подозревал, что герой уже проверил показатели мантии через систему. Мантия спокойствия из хлопка и шерсти Мокка. Броня 0. Защита 4. Интеллект плюс 4. Дух плюс 3. Выносливость плюс 1. Еще раз довольно кивнув головой, Джек отодвинул коробку немного в бок и посмотрел на продавца. «Ах, да-да-да, насчет расспрашиваемого вами материала». «Хм», — продавец быстро спохватился и, одной рукой касаясь бороды, задумался. «Мне в голову приходит только два материала. Эластин и эйлофус. Эластин – это самый дешевый материал, и он есть у меня в магазине. По сути, это обычная ткань, только между тканевыми нитями вшиты специальные волокна. Женщины часто покупают себе такую ткань», — специально слегка прокашлившись, мужчина продолжил рассказывать, стараясь объяснить производство простыми словами. «Насчет эйлофуса. Это ткань из специального растения под названием фус. Оно чувствительно к аниме и истинной сущности. Эта ткань является разработкой гномов и весьма дорогая. К сожалению, достать эйлофус сложно даже в столице. В ткани вшиты начертания, которые могут активироваться через истинную сущность и контролироваться духовной силой, изменяя форму под необходимый размер. Хотя достать ткань тяжело, но если молодой человек пожелает, то я могу попробовать найти контакты. Все зависит от того, как сильно вы желаете ее приобрести. Джек сразу отсек вариант с Элофусом. Ему нужен этот материал в качестве расходника. Он не был уверен, что его идея будет иметь хороший результат. Поэтому тратить огромные деньги на это герой не собирался. Недолго думая, он спросил насчет цены за эластин. За 1 м эластина 20 м, но если вы приобретете больше 6 метров, то я дам вам скидку. Каждый 6-кратный метр будет подарочным, ответил продавец. Конечно, мужчина хотел бы, чтобы юноша приобрел через него дорогую ткань, но уже с предыдущей торговой операцией он обеспечил себя на целый год. Неважно, будет молодой человек перед ним покупать что-то еще или нет, мужчина уже был всем доволен. «Дайте мне тогда 6 метров», услышав про скидку, Джек быстро согласился с ценой и передал 1 серебряную монету. «Положить купленную ткань вместе с мантией или отдельно?» – спросил мужчина, бросая странные взгляды то на парня, то на его розовые наплечники. «Отдельно». Через 15 минут довольный Джек вышел из магазина с коробкой в одной руке и с маленьким рулоном бирюзовой ткани в другой. В путешествии к кузнецу парень вернулся к предыдущему занятию, а именно приветствие радостных прохожих. «Красивое обмундирование! Ха-ха-ха!» – кто-то крикнул ему в спину. «Ох, спасибо, спасибо!» Джек тут же развернулся и поблагодарил, но в глубине души начал чувствовать себя неуютно. «Мне показалось, или этот мужчина сказал это с сарказмом, это из-за наплечников», — подумал герой, а потом нахмурился. «Даже если так, ну и что, что знают простые смертные о бессмертных вещах и легендарных навыках?» «Эф, нищеброды», — хмыкнул Джек. Когда он пришел к кирку, кузнец смеялся с него несколько минут не переставая, со словами: «Черт тебя побери! Это что у тебя мокка на плечах? Ха-ха-ха! А затем, тебе очень идет, выглядишь чертовски мужественно! Хо-хо-хо! Ты задумывался над красными шортами?» От таких речей Джек быстро смутился и покраснел, а потом быстро снял наплечники и запрятал в сумку. Хотя кузнецу было чрезвычайно весело, но в торговле он оставался все таким же неприступным скупердяем. В итоге под смех и крики «Не подходи ко мне!» Вдруг это заразно. Юноша смог вернуть топоры за 50 серебра, которые мужчина автоматически снял с долга парня. В конце концов, под смех всей деревни и кузнеца, паренек прибежал к Ханне, заранее засунув рулон купленной ткани эластина и коробку с мантией для Анны в рюкзак. Во время бега из-за размеров коробки рюкзак покачивался в разные стороны, как маятник, увеличив этим громкость смеха кирка и доводя последнего до слез. «Парень, ты меня убиваешь. Клянусь, если наденешь в следующий раз красные шорты, то я спишу весь долг», — кричал кузнец юноше в спину. «Этот мир состоит из мудаков. Какая разница, какого цвета наплечники? Главное, это то, что у них сильные показатели. Снобы», — ворчал Джек, убегая подальше от этого гиблого места. «Небом помазанный кузнец. Смейся, смейся, аж до смерти смейся», — разозлился юноша и с восковым лицом увеличил скорость. Когда Джек зашел в магазин «Чешуя дракона», Ханны на месте не было, поэтому он несколько раз ее позвал, позабыв закрыть за собой дверь. Только спустя минуту юноша услышал ругань, а потом раздался звук чего-то падающего. Вскоре послышался всхлип и крик женщины. «Да иду я, иду. Бездна всех вас воспитала». Джек смущенно почесал нос и стал рассматривать магазин, но быстро потерял интерес, так как ничего нового не заметил. На полках лежала все та же кожа и все те же товары. Невольно он задумался о том, как вообще живет старуха, если в магазине нет покупателей, а потом вспомнил ее скупой характер и с сочувствием выдохнул. «Кажется, я единственный клиент магазина на всю деревню, и поэтому она вечно пытается на мне заработать. Возможно, у кузнеца те же проблемы», — печально задумался Джек, а потом замотал головой. «Только вот при чем тут я и их проблемы? Почему я должен страдать из-за этого? Это все карма. Если бы они были хорошими людьми, то и дела у них бы шли хорошо». Когда парень закончил об этом размышлять, появилась Ханна с красными глазами. Ее внешний вид создавал впечатление человека, который не спал несколько дней и был готов разорвать любого, кто его разбудил на миллион частей. «С вами все в порядке?» – обеспокоенно спросил юноша. «Да все нормально. Не беспокойся за меня», – вяло отмахнулась Ханна. «Чего явился?» Джек увидел, что женщина была не в духе, но спрашивать о ее проблемах ему не хотелось. Чисто со стороны вежливости спросил, ну и хватит, я хотел у вас кое-что спросить. И что же, чего ты тянешь кота за яйца? Если нет ничего важного, то приходи в другой раз, у меня много работы, раздраженно проговорила Ханна, уставившись на него. Недавно во время медитации я почувствовал присутствие потустороннего мира и хотел спросить, знаете ли вы, как открыть врата и призвать оттуда сильное существо, дракона, например, вежливо спросил парень. Лицо старухи изменилось, и она тупо уставилась на него. Почувствовал потусторонний мир? Да. На третьем уровне закалки тела? Она приподняла одну бровь. Да, уже не так уверенно ответил парень. Ха-ха-ха, внезапно раздался сумасшедший смех то ли старческого голоса, то ли молодого. Джеку этот смех почему-то напомнил смех мифических сирен, которых он раньше никогда не видел и не слышал, но почему-то прямо сейчас подумал о них. Просто это существо всплыло перед его глазами, и Джеку показалось, что именно так они и должны ржать. Это напугало его, и парень машинально стал отходить спиной к выходу. «Так как у старшей много работы, я зайду в другой раз. Стой, где стоишь?» — рявкнула старуха, а потом развернулась и пулей полетела в другую комнату. А спустя мгновение оттуда послышался звук падающих вещей и недовольное бормотание. Сам же юноша, жалея о том, что послушал кузнеца и спросил эту психованную, старую и скупую старуху, развернулся и стал ждать, нервно оглядываясь. Через какое-то время с фразой «нашла» Ханна вернулась обратно. В ее руках был компас, на котором были нарисованы 5 разноцветных секций. На одной была нарисована абстрактная черная фигура с острыми когтями и белыми полыми глазами, на другой – гора костей, на третьей – странный монстр, похожий на динозавра, на четвертой – человек в доспехах, от которого так и веяло святостью. А последняя же секция была изображена из 5 разноцветных существ различной формы. «Возьми эту сферу», сказала Ханна и протянула ему шар размером с ладонь. «А что это?» – неуверенно спросил Джек. «Духовная сфера», – ответила старуха и силой всунула ее юнцу в руки. «С ней мы выясним твою принадлежность к элементу, а также твою духовную силу и объем истинной сущности. Если, конечно, твоего капитала достаточно для договора с существами из потустороннего мира. А это не больно, я не особо то и хотел. Заткнись, просто задействуй духовную силу». «Как это?» «Затрещина. Сосредоточься, старый демон», — тихо буркнул Джек. «Чего сказал?» Ханна уставилась на юнца озверелым взглядом. «Говорю, постараюсь изо всех сил». Через считанные секунды после того, как Джек начал, сфера стала светиться. Сперва в центре показался маленький огонек светло-голубого цвета, который за несколько секунд вырос от пары миллиметров до пары сантиметров. Увидев это, Ханна нахмурилась. Размер огонька показывал количество истинной сущности у культиватора на этапе закалки тела, и судя по данному тесту, парень был нищим, а вот когда цвет сменился на темно-голубой, а затем синий, темно-синий и практически черный, женщина не удержалась и вскрикнула. Теперь она полностью поверила в то, что сказал ранее Джек. Цвет огонька указывал на силу духа. Практически черный цвет сменился на багровый, в котором плавали черные и ярко-оранжевые пятна. Концентрированный цвет означал, что душа парня была не слабее культиватора на этапе формирования основ, который специализировался на духовных техниках. Черный и оранжевый указывал на склонность к элементу тьмы и огню, а вот багровый оттенок озадачил женщину. В целом, не считая ущербный показатель истинной сущности, и беря во внимание его талант, как культиватора ближнего боя, этот юнец в ее глазах был просто настоящим монстром. «Странно, что это за элемент такой?» – задумалась Ханна и дала следующее распоряжение. «А теперь протяни ладонь над компасом иных миров и капни каплю крови. А может, все-таки не надо? Я не хочу заниматься какими-то оккультными де», – попытался отступить Джек, как женщина нетерпеливо схватила его ладонь и быстрым движением большого пальца ногтем сделала надрез. «Ай!» – вскрикнул от неожиданности Джек. «Терпи! Чего ноешь как девочка?» – издевательски проговорила Ханна и уставилась на компас. Реакцию компаса пришлось ждать дольше. Только спустя минуту, когда парень подумал, что предмет никак не отреагирует, стрелка начала двигаться. Она медленно двигалась по кругу, пока не остановилась напротив горы с костями. Если бы она еще немного продвинулась дальше, то указывала бы между ней и динозавроподобным монстром. Хех, мир смерти. Еще бы немного и смог бы зацепить мир монстров. Какая жалость, слегка расстроена пробормотала Ханна, но потом быстро успокоилась. Это ведь плохо, что стрелка указала на гору с костями, переспросил Джек. А, Нет, но было бы лучше, если бы она указала на этого монстра. Женщина указала на секцию рядом. Почему? Удивленно спросил парень. Потому что мир монстров могущественнее мира смерти, утвердительно ответила Ханна. Звучит не слишком разумно. Все-таки мир смерти, звучит так, как будто там живет сама смерть. Кто может быть сильнее смерти? Вскинул бровями Джек. Ха, может ты и прав, может там и вправду живет сама смерть, но этого никто не знает и вряд ли вообще узнает. Называется этот мир так, из-за того, что там находятся мертвые существа, такие как скелеты, зомби, темные рыцари, вурдалаки, личи и другие монстры. Ханна немного подумала и все же тихо добавила. Хотя мы их называем мертвыми, но они такие же живые, как и мы с тобой. Я так думаю. Затем она рассказала краткую информацию о других секциях. Всего было 5 потусторонних миров, о которых знали культиваторы этого мира. Мир теней, мир смерти, мир монстров, мир элементов и мир духов. Существа из мира теней были самыми слабыми. За ними по силе шел мир смерти. Призывные существа из других 3 миров были примерно на одном уровне и являлись сильнейшими. Джек слушал до тех пор, пока женщина не стала рассказывать о методах вызова существ, и заметил несоответствие, а конкретно способ призыва через вспомогательные вещи. Быть такого не может, отрицательно покачал головой Джек. Затем рассказал о своем опыте с элитным гоблином, который призвал скелетов через свою тень. На свое несогласие юноша тут же получил оплеуху. «Кто тебя спорить со старшими учил?» Нахмурилась Ханна. «То, что призвал гоблин, были существа из мира теней. Для их вызова он просто использовал свою тень, не более того. Это не единственный способ призыва существ, но он требует формирования печати в душе. Мастера так не делают, ведь есть и другие методы призыва, а душа имеет ограниченную форму и размеры. Отобразив на душе печать заклинаний, ты навсегда теряешь возможность изменить свой выбор. Это самый быстрый способ изучить наследство. Чаще всего выбирают по 1-2 навыка на этап культивирования, а когда переходит на этап основного ядра, то тратит годы на изучение способностей. Все-таки лимит жизни увеличивается на 100 лет, поэтому приходится выбирать, какие печати вписывать в душу. Конечно, у сильных духом людей возможностей в этом плане больше, но даже они подходят к выбору с умом. Существа из мира теней при вызове принимают форму существа самой тени. К слову, это не обязательно должно быть живое существо. Может быть любая вещь, оружие тоже подойдет. В случае того гоблина, призванное существо получилось тоже гоблином, а скелеты получились из-за того, что это тупое насекомое призвало 2 тени по цене 1. Если бы он не разделил духовную силу и сконцентрировал на призыве одного существа, то появился бы еще один гоблин такой же, как и он, но только чуточку слабее. К тому же гоблины призывают твари только из мира теней. Заметил, что существа превратились в тень, которая сразу исчезла после смерти гоблина. Нет, не заметил. Собственно говоря, я тогда отключился, смущенно ответил Джек. Бац, юноша снова получил затрещину. За что? Всхлипнул Джек и с обидой уставился на рассказчицу. Профилактически, серьезно ответила старуха, посмеиваясь в душе. Как же чертовски приятно его дубасить, подумала Ханна, с трудом заставляя себя выглядеть серьезной. Значит ли, что я тоже могу призвать существ из других миров? Воодушевленно спросил юноша, пытаясь подавить злость и представляя армию неживых миньонов, которые двигаются по его приказу. Да можешь, и не просто призвать, а попытаться подчинить одного из них, уверенно заявила женщина. Ась, а почему у меня такие привилегии? Это не привилегии, а шанс. Призыватели, которые сами почувствовали потусторонний мир без вспомогательных вещей, имеют возможность подчинить существо из другого мира. Те, кто полагается на помощь извне, могут также призывать существ, но они будут каждый раз разные и цена для этого непомерная, Ханна стала объяснять подробнее. В чем разница? Спросил юноша. В том, что так ты можешь тренироваться с призывным существом, передать ему доспехи или дать оружие, усиливая компаньона без страха потерять дарованное. Оно к тому же самостоятельно растет в своем мире и становится сильнее. Чисто теоретически ты можешь после контракта сидеть на попе ровно и ждать, когда твой контрактный зверь доберется до уровня сравнимого с Божественным морем, закатила глаза Ханна. Тогда я могу жить припеваючи и не опасаться за свою жизнь. Еще чего, Ханна посмотрела на парня как на идиота. Твой питомец может и станет сильным, а вот кто помешает убийце просто убить тебя и убежать, ты не должен сильно отставать в развитии от призывного существа. Джек, ладно, тогда, «Как мне открыть врата?» — с горящими глазами спросил герой. 100 кристаллов истинной сущности и не кристаллом меньше», — женщина спокойно назвала цену. «Что? Каких кристаллов?» «Тех кристаллов. Сколько?» Юноша выпученными глазами уставился на Ханну. Ему показалось, что он услышал не смешную шутку. Он с Генри практически поцеловали в десна старуху с косой, пытаясь получить 48 кристаллов низкого качества и 7 среднего, а здесь бесплатный сыр только в мышеловке, и 100 кристаллов низкого качества, это цена только для тебя. Даже не спрашивай, что приходится отдавать тем, у кого нет хороших связей, загадочно улыбнулась Ханна. Услышав это, парень сглотнул, а потом застенчиво улыбнулся в ответ. А могу я пока получить информацию в долг, верну чуточку позже. Конечно же вернешь, куда ты денешься, сказала Ханна и передала ему свиток, который был связан красной лентой и печатью на ней. Ох, спасибо. Ах точно, может у вас есть методы закалки истинной сущности, а то поглощать аниму без соответствующего метода, как-то муторно, спросил герой с надеждой в глазах. А у тебя что, нет метода тренировки? Ошеломленно спросила Ханна. Нет, кивнул Джек. Точно, я же забыла ему его дать. Но с другой стороны, у него нет метода культивации, а он за такой короткий промежуток времени успел поднять 3-й уровень. Может у него небесное тело? Нет, я уже проверяла, задумалась женщина. А потом прямо перед глазами Джека из воздуха достала пару-тройку свитков. «Как вы это делаете?» – удивленно спросил Джек. «Ты о чем?» «О том, что вы из воздуха вещи достаете». «Ах, это всего лишь пространственное кольцо», – как бы невзначай ответила старуха. «Пространственное кольцо», – оцепенев, подумал парень и сразу спросил. «Сколько оно стоит?» 10 000 золотых монет и 10 кристаллов среднего качества», – быстро ответила женщина и коварно улыбнулась. «В долг?» «Нет, бац, оплеуха». Глава 40, перед отъездом. Часть 2. Просматривая свитки, лицо Джека приобрело странное выражение, а все из-за названия этих методов культивации. Например, после ознакомления с одним из них, юноша едва сдержал себя, чтобы не рассмеяться. Назывался он метод чешущейся левой ступни. Такое название оно получило, потому что во время медитации у культиватора появлялся нестерпимый зуд на левой ступне. Во время практики нужно было сдерживать порывы и продолжать, увеличивая силу воли, а акупунктурные точки расширялись, увеличивая скорость поглощения анимы. Система показала, что данный метод помогал получать дополнительные плюс 3 интеллекта и плюс 2 ловкости на каждом последующем уровне. Любой из методов медитации перед глазами парня на этапе закалки тела увеличивал скорость поглощения анимы в той или иной мере. Также росли и характеристики. Следующим забавным методом стал метод синих червей, который получил название из-за изменений тела культиватора. С этим методом во время медитации по всему телу появляются синие изогнутые линии, похожие на червей. Этот метод увеличивал силу плюс 2 и ловкость плюс 2, а выносливость на плюс 1. По правде говоря, этот метод подходил Джеку больше всего, но название и его описание мешало юноше решиться выбрать его. У других методов были пафосные названия, такие как метод убийцы драконов, который давал плюс 5 силы плюс 1 выносливость, метод разрыва небес, который давал плюс 3 силы и плюс 2 ловкости и так далее. При просмотре всего списка парень заметил для себя, что сумма получаемых характеристик была в пределах 5 и только некоторые давали 6 дополнительных очков, которые пропорционально распределялись между собой. На каждом методе была пиктограмма, состоящая из круга, квадрата и звезды в ней. На каждой из фигур по контору были нанесены надписи, которые парень не смог прочитать даже через систему. Однако он знал, что означала данная пиктограмма. На свитках было изложено только краткое описание методов, а вот как прогонять аниму по организму во время медитации, какие акупунктуры и меридианы открывать, а также их последовательность, вся эта информация была запечатлена в этой пиктограмме. «Это самые лучшие методы культивации в дворце убийцы?» – спросил Джек. «Верно», – кивнула Ханна. «Есть и другие, но они хуже». «А какой выбрали вы?» – поинтересовался юноша. «Метод культивации черной вдовы. Этот метод идеально подходит для меня, ничего не скрывая», – ответила Ханна. «За них нужно платить?» – осторожно спросил Джек. «Да, но я отдам тебе его бесплатно. Просто будешь должен мне услугу в будущем», – махнула рукавом Ханна. Что за услуга? Еще больше насторожился герой. А мне откуда знать? В будущем решу, когда воспользоваться. Джек задумался, согласно кивнул и посмотрел на метод черной вдовы. В описании говорилось, что во время медитации кожа культиватора чернела, а на спине появлялась красная линия вдоль позвоночника. Метод получил свое название из-за такого красочного вида, который напоминал паука черной вдовы. Этот метод был неплох, так как давал плюс один силы, плюс три ловкости и плюс один выносливости за уровень. Юноша с удивлением отметил, что практически идентичный вид пауков существовал в его прошлой жизни. Джек уже собирался выбрать его, как перед глазами всплыло сообщение. Задание. Получить 10 разных методов культивации. Прогресс. 6-10. Награды. Метод культивации истинной сущности. Принять, отказать. Сердце парня забилось с бешеной скоростью. Что такое собачья удача? Вот она во всей красе. Самый настоящий рояль. За все время система ни разу не давала ему задания, награды которых были незначительными. Поэтому герой был уверен, что и этот раз не станет исключением. Джек подозревал, что несмотря на то, что он не мог прочитать метод без активации пиктограммы, системе явно было плевать на все эти предосторожности и ограничения здешних сект, кланов и организаций. Она просто взяла и собрала нужную ей информацию. Джек быстро согласился и со смущенной улыбкой повернулся к Ханне. А есть и другие методы, подойдут даже те, которые слегка хуже. Зачем они тебе? Нахмурилась женщина и попыталась вразумить юношу перед ней. Получить то, что я тебе дала, уже огромный шанс. Ты не понимаешь, какой разрыв между слабым методом культивации, средним и топовым. Не делай глупостей, выбирая из того, что дают. Я думаю, что тебе стоит внимательно посмотреть на метод черной вдовы и на метод синих червей, если ты хочешь быть культиватором ближнего боя, или на метод чешущейся левой ступни и метод спящей совы, которые помогают тренировать ум и дух. Тебе также подойдут методы, которые есть у меня в коллекции. Третий глаз спящего удава, мысли скунса перед атакой, истинный голубой оттенок души, прекрасный красный и длинный хобот, часть божественного тела. Но я чувствую, что мне это не сильно подходит. Парень все так же отрицательно покачивал головой, пугаясь каждому новому методу, предложенному от Ханны. Ты понимаешь, что упускаешь свой шанс? Серьезно спросила Ханна, уставившись на Джека, как будто пыталась найти какие-то изменения в мимике. Глубоко выдохнув, юноша кивнула и сказал: «Понимаю. Ладно, это твой выбор». Она раздосадованно выдохнула. «Я не стану тебе показывать все доступные у меня методы, ибо их очень много. Просто скажи, что ты хочешь от метода, и я посмотрю, есть ли таковой. Мне нужен метод, который поможет усилить», — герой сделал вид, что немного задумался, — «мою силу и мобильность, а также мой дух», — уверенно запросил парень. «Подожди минутку», — ответила Ханна и прикрыла глаза. «Что она делает? Вспоминает? Или это способ, при котором она ищет в пространственном кольце необходимые методы культивации?» — подумал герой и также, как до этого делала Ханна с ним, стал пристально рассматривать ее лицо. Когда старуха открыла глаза, то заметила, что ее пристально рассматривал парень. Юноша, не моргая, уставился на нее, из-за чего она смутилась и на щеках появился румянец. Заметив изменения на лице пожилой женщины, Джек сразу понял причину и машинально сделал шаг назад. «Черт, старая грязная извращенка!» — выругался герой и быстро отошел, сдерживая рвотные позывы. «Есть 5 подходящих под твои требования метода среднего уровня и огромное количество низкого. Так как последние просто бесполезный мусор, я дам тебе на выбор только из списка среднего уровня. Если эти не подойдут, то ищи тогда сам». Раздраженно проворчала Ханна и снова из пустоты достала свитки, а предыдущие спрятала. Когда парень просмотрел их, на его лице расцвела улыбка, из-за которой степень злости женщины поднялся на другой уровень, а Джек, сам того не зная, получил от нее комментарий «деревенское животное», но герою в этот момент было все равно. Задание выполнено. Процесс с генерацией метода культивации начался. Отлично. Теперь надо просто выбрать любой метод из этого списка и сказать, что буду тренироваться по нему. Ха-ха, самое быстрое выполнение задания системы и, возможно, самое долгожданное. С этими мыслями глаза Джека остановились на методе под названием «Шепот смерти». К слову сказать, что данный метод был довольно-таки хорош. Во время медитации нужно было читать песнопения, которые положительно сказывались на духе, но из-за него же тело начинало реагировать странным образом, постоянно сокращая и расслабляя волокна мышц. Система указала, что данный метод можно поставить где-то посередине между средним и топовым уровнем медитации, так как результаты зависели полностью от самого культиватора. Сильной волей и духом человек мог вытянуть из него максимум, а слабый – не получить ничего. В крайнем случае при слабом изначальном духе культиватор имел далеко не нулевые шансы умереть. Джек подумал, что этот метод станет его прикрытием. Когда он рассказал о своем выборе Ханне, та немного подумала и облегченно выдохнула. Это было намного лучше, чем выбор любого другого варианта из предложенных, а насчет трудности культивации данного метода, то она вообще не беспокоилась на этот счет. Юнец уже прошел через ситуации жизни и смерти, а также успел посеять вражду с бандитами, но при этом не растерялся. И это только то, что она знала. В любом случае юноша выбрал метод, который открывал 12 меридиан, а не 11, поэтому она была довольна. Кто знал, может, его скорость культивации будет даже выше, чем с топовым методом культивации. Хорошо, пусть будет так. С этими словами она забрала другие свитки. С тебя еще 50 кристаллов истинной сущности. Джек замер, а потом печально улыбнулся. Вы же говорили, что не попросите денег. Передумала, Ханна пожала плечами и добавила. Но ты мне все равно остался должен. Джек не находил слов. Хорошо, старшая сестра. Кстати, а почему ты называешь камни истинной сущности кристаллами? Нет разницы, как их называть, но среди культиваторов обычно принято называть кристаллами, в то время как смертные и несведущие люди называют их камнями. Это связано с тем, что по легендам в старые времена первыми кристаллы были обнаружены возле скальных пород обычными людьми. Они же и дали им такое название. Со временем название приелось, так как для них кристаллы были бесполезны и ничем не отличаются от камней, а переучивать обычный люд никому в голову не приходило. Как раз наоборот, многие культиваторы пользовались данной ситуацией и обменивали кристаллы на медные монеты, таким образом получая их практически бесплатно. Позже люди это выяснили, и стоимость кристаллов выросла до золотого эквивалента, но название осталось тем же. Просто теперь в глазах смертных это уже не обычный камень, а золотой. Часть времени культиваторы держали ценность и важность кристаллов в секрете, но ничто не может быть вечным. Теперь смертные, если найдут кристалл истинной сущности, то скорее всего сами им воспользуются, чтобы стать практиками и встать на путь культивации. Услышав такую историю, Джек был ошеломлен подлостью культиваторов и наивностью простых людей. Знание, сила, мысленно согласился герой, понимая, что с системой, он вряд ли когда-нибудь станет жертвой подобного обмана, парень облегченно выдохнул. Хорошо, теперь ты можешь идти. Я устала и хочу отдохнуть. Ханна стала его прогонять, выталкивая из магазина двумя руками. Постойте, старшая сестра, остановился Джек и, сделав оборот, увернулся от ее рук. Ну чего тебе еще? Старуха закатила глаза в раздражении. Мне сложно будет вернуть вам долг в ближайшее время, а после того, как я попаду в секту, не знаю, когда смогу вернуться в деревню. И на этом слове он замолчал, явно намекая на что-то. Ах да, чуть не забыла сказать тебе, женщина хлопнула себя ладонью по лбу. Через 2 месяца я перееду в столицу. У меня там будут дела, которые потребуют от меня, чтобы я находилась там в течение некоторого времени. Так что ты сможешь найти меня в столице по адресу Уилскобис 1374. Уилскобис. Так это не имя человека, а название улицы. Черт меня побрал, нужно больше информации, чтобы я мог спланировать свои дальнейшие действия, подумал Джек про себя, и его мысли хищно забегали. Я уже понял, что это адрес, а что значит цифры 1374? Быстро спросил герой. 13 – это номер улицы, а 74 – номер дома. Если в адресе есть еще одна цифра с разделителем, то это номер комнаты в пабах, отелях, тавернах и публичных домах, которые сдают их клиентам. Понятно. Спасибо, старшая сестра, вежливо поклонился парень, и сделав себе в уме заметку, что нужно будет разузнать, что находится по адресу 2066. Есть еще вопросы? Спросила она и сразу пожалела об этом. Да, кивнул Джек. Вот дура, зачем спросила? Надо было воспользоваться моментом и просто выкинуть его через порог. Ладно, так и сделаю после того, как отвечу на еще один вопрос и наконец-то пойду спать. С хмурым лицом размышляла Ханна и в ожидании уставилась на юношу. Кхем-кхем, я тут занимался кожевничеством и создал неплохие наплечники, вот только когда варил кожу, то задумался и случайно кинул в воду дымчак, стал объяснять юноша, из-за чего кожа сменила цвет на розовый, а ее свойства слегка изменились?» С улыбкой спросила Ханна. «Как вы узнали?» Поразился герой. «Думаешь, ты единственный гений, который до этого додумался?» Фыркнула женщина и приподняла бровь, странно посмотрев на юношу. «Задумался и случайно говоришь, таких дураков, которые считают, что изобрели что-то новое, больше, чем блох у дворовой собаки. Кхем». Джек смутился от того, что его раскрыли таким откровенным способом. Слава богам, в помещении кроме них больше никого не было. «Есть ли какой-то способ избавиться от розового оттенка?» «Да, просто выкинь их», — отмахнулась Ханна. «Нет», — тут же запротестовал Джек. «Они удобные и увеличивают мою силу, не говоря уже о защите. В общем, они мне подходят». Ханна странно на него посмотрела. «Ладно, покажи их мне». Когда она увидела наплечники, то удивленно посмотрела на парня. Теперь женщина поняла, почему Джек не хотел от них отказываться. Несмотря на то, что он испортил кожу медведя, но она теперь была намного легче и не такой грубой. Кожа стала почти идеальным материалом для брони культиватора на уровне закалки тела. Представив себе в уме этого баловника, полностью одетого в кожаную броню розового цвета, на лице старухи само собой образовалась широкая улыбка, и она невольно издала смешок. «Просто пришей поверх другую кожу или же используй краску», — предложила Ханна, продолжая улыбаться. «Точно». Джек стукнул кулаком об ладонь. «Как я об этом сразу не подумал? Есть еще вопросы?» — на автомате спросила Ханна и прокляла себя за поспешность. Не дожидаясь ответа, стал раскручивать истинную сущность внутри своего тела. «Сейчас подумаю», — довольно проговорил Джек, о чем-то задумавшись и не замечая, что вещи в магазине стали трепыхаться от нарастающей ауры. Через пару секунд со стороны улицы можно было наблюдать, как из магазина чешуя дракона с криком: «За что? И так вы с клиентами обращаетесь?» Парень вылетел, держась руками за задницу, а вслед за ним был выкинут рюкзак и какой-то маленький мешочек, который прилетел ему прямо в затылок. Потирая свои помятые бедные булочки, несчастный парень подошел и закинул раскиданные вещи в рюкзак, затем закинул его на плечо, подобрал мешочек и с негодованием посмотрел на запертую дверь с уже знакомой красной надписью «Закрыто». Бросив взгляд на маленький мешок, парень удивленно приподнял брови. Когда он его открыл, то увидел в нем серый порошок. Удивившись еще больше, он уже собирался выкинуть его, но потом подумал, что явно не просто так старуха отдала его. Юноша бросил подарок в сумку и отправился в сторону своего лагеря в лесу. По пути Джек заскочил к Генри и передал через него мантию для Анны. На вопрос, почему лично не хотел отдать, парень сказал, что у него дела, и быстро убежал. И он не соврал, ведь ему еще нужно было узнать, как открыть врата в потусторонний мир, но главной причиной стала жуткая боль в заднице. Когда Ханна ему дала пинок под зад, она не использовала много силы, поэтому удар был слабым, но старуха это сделала с помощью навыка. Теперь у него было ощущение, что миллион муравьев бегают по его заду и грызут каждый миллиметр его драгоценной кожи. Это стало для героя тем еще удовольствием. Когда Генри передал дочке подарок, Анна сразу примерила его и сию минуту почувствовала изменения. Понимая ценность подарка и чувствуя заботу, девочка стояла перед зеркалом и довольно улыбалась. Вернувшись в лагерь, Джек направился прямиком к водоему и набрал холодной воды в казан, после чего голой задницей уселся сверху. Благоухая, герой сидел с погруженным задом, а по бокам безвольно свисали руки и ноги. Голова была откинута назад, и он смотрел на красное небо, вздыхая от облегчения. Спустя какое-то время зуд прошел. Джек встал и надел штаны. Достал свиток с техникой вызова потусторонних врат и активировал пиктограмму. В его голове начал звучать голос, а перед глазами стали проскакивать изображения. Как оказалось, в этом не было ничего сложного, просто надо было использовать специальную книгу и истинную сущность, а если ее нет, то нужно нарисовать специальную пиктограмму, используя средства, которые имели связь с соответствующим потусторонним миром, в его случае это была костная мука, после чего дотронуться до пиктограммы и воспользоваться духовной силой, чтобы совершить призыв. Количество требуемой силы духа для призыва разнилось от культиватора к культиватору, частоты духовной силы и, собственно, таланта. Совет в конце передачи информации звучал буквально так: «Пробуй, и должно получиться». «Ну и где мне взять костную муку?» — размышлял юноша, почесывая голову, а потом вспомнил про маленький мешочек с серым порошком и сразу все понял. Юноша достал мешок и высыпал содержимое на плоский камень, смешал порошок с водой и использовал палку, как кисть, стал рисовать пиктограмму на небольшом куске кожи с непонятными для него символами по контуру. Пока вырисовывал, герой изрядно намучился и даже думал вернуться в деревню и купить кисточку. Затем использовал силу духа, чтобы впервые в жизни открыть портал в иной мир. Как захватывающе! Воодушевился Джек и стал вливать духовную силу в пиктограмму, а затем произнес «Катирану Мабхамиора Мунил» — «Открыть врата в мир нечисти». Слова не обязательно было проговаривать вслух, но Джек посчитал, что звучит круто, а все, что круто, обязано быть произнесено вслух. Эти мысли взбудоражили память и напомнили ему детство в приюте. Тогда у него были точно такие же мысли. Несмотря на далеко не легкую жизнь, молодой сирота все равно старался смотреть на жизнь в позитивном ключе и с юмором, мечтал стать супергероем. Подобные воспоминания подняли настроение парню, но ненадолго. Джек удивился тому, что его мышление сильно напоминало мышление того юнца, которым он собственно и был в те времена. Было ли это наваждение? Он попытался просмотреть свои предыдущие поступки за последние годы и раскидать их по возрастной шкале от молокосос до вызывающей у женщин желание. «Кажется, я вернулся в детство не только телом, но и душой», – задумался Джек. «Если тело молодо, делает ли накопленный опыт прожитой жизни человека старше? Соответствует ли физическое состояние тела состоянию души, как там говорится, в здоровом теле, здоровый дух? Значит ли, что мой дух нездоров? К черту, чувствую себя отлично, а значит проблем нет, может есть немного шизофрении. Ну так покажите мне абсолютно здорового человека, хочу посмотреть на это диво дивное», фыркнул герой и мгновенно зарубил на корню всплывающие в сознании сомнения. Маска задумчивости еще какое-то время побыла на лице Джека. Он немного обдумал происходящее и решил, что просто интуитивно ведет себя под стать возрасту, чтобы не выдать себя или просто приспособиться к окружающей среде. Да, именно так. Затем Джек вернулся к пиктограмме, которая после произнесенных слов сразу потемнела. В следующие секунды надписи по контуру круга стали менее четкими, но золотистыми, а после в центре образовалась большая темно-серая клякса, которая начала закручиваться в вихре. Сидя на коленях в метре перед куском кожи, Джек внимательно всматривался в нее. Внезапно из этой кляксы, которая уже успела увеличиться до размера резинового баскетбольного мяча, вылезла сморщенная и практически костлявая рука с длинными когтями-лезвиями. С руки свисали куски кожи ее владельца и лоскуты черной порванной ткани. Она вцепилась в горло Джека и стала сжимать, притягивая жертву к порталу. Все происходило очень быстро. Джек успел только моргнуть. Испугавшись, юноша в панике выдавил из себя сдавленным голосом: «Сатур, Анумабха, закрыть врата, СП, 61-69-8». После чего серый вихрь мгновенно закрылся, в процессе отсекая костлявую кисть руки, а золотые символы померкли, пока вовсе не исчезли. Джек упал спиной на землю и затком отполз подальше от лоскута кожи. С быстро стучащим сердцем он разжал кистью горло и откинул ее в сторону. Юноша панически прорычал: «Сука, что это было? Мне об этом никто не предупреждал». Пожаловался бедолага и быстро утратил интерес повторить эксперимент. Джек стал просматривать информацию из свитка у себя в голове и вскоре предположил, что вероятно проблема была в том, что он влил недостаточно количества силы духа и рано открыл врата заклинанием. О том, почему монстр напал на него, в свитке было написано ровным счетом ничего. Решив для себя, что на сегодня приключений хватит, Джек медитировал пару часов и наконец использовал всю накопленную аниму для закалки акупунктур, после чего лег спать. Через 5 дней жизни в лесу герой увидел перед собой сообщение от системы о том, что была завершена генерация метода культивации истинной сущности. Когда парень прочитал описание, то понял, что система в очередной раз его не подвела. Кроме повышения поглощения анимы с 3 единиц в час до 9, Джек получил прирост всех характеристик за поднятие уровня на 1, что гораздо слабее в некоторых аспектах по сравнению с другими методами культивации, предоставленными Ханной. А вот общее количество получаемых характеристик равнялось 6, и они были равномерно распределены. Самое главное преимущество метода в увеличении удачи, что стало вне ожиданий Джека. Вишенкой на торте была скорость поглощения, которая будет увеличиваться пропорционально с уровнем самого парня, из-за формирования так называемого бесшовного тела с открытыми акупунктурными точками. Это означало, что как только Джек сформирует такое тело, закалка акупунктур будет происходить сразу же при поглощении анимы, А это было самое главное для героя, ведь так он сократит до минимума время на медитацию. В будущем ему больше не нужно будет закалять акупунктуры, вследствие чего он так растрогался, что чуть не пустил слезу. Теперь герою нужно было дать название методу. В его описании часто упоминалось словосочетание «первозданная истинная сущность», поэтому юноша использовал эти сочетания слов в названии и получил метод образования первозданной истинной сущности. Скорость закалки акупунктур заметно увеличилась. Последующие дни перед отправкой на экзамен парень тратил много времени на охоту на демонических змей в темном лесу, медитацию и кожевенное дело. В деревню бегал, чтобы продавать ненужную ему кожу, добытые с охоты вещи и материалы. За это время он сшил себе комплект брони из кожи демонических змей, с поиском которых изрядно намучился. Когда Джек нашел первую демоническую змею, он сразу понял, какая это боль охотиться на них. Эти монстры были слишком быстрые, и молодой герой мог нападать только на тех, кто был на том же уровне, что и он сам. Если бы у него не было бонуса к ловкости от мифрильного топора, то закусанный насмерть утонул бы в яде этих хищников. Другой проблемой стало то, что на некоторые вещи нужно было кожа нескольких особей. Например, для нагрудника требовалась кожа определенной части змеи, поэтому только убив четырех, он смог выполнить базовые условия для пошива изделия. Используя желчь дикой лягушки и семена клетчатого растения как краску, Джек покрасил наплечники в зеленый под цвет комплекта доспехов. В итоге получилось весьма недурно. Герой также реализовал идею с эластичными поножами, и результат его удовлетворил. Он дал им название «гибкие поножи бурого медведя» и сохранил в системе схему пошива. Ночью перед сном, за день до того, как вернуться в деревню и отправиться на экзамен, Джек еще раз посмотрел на свои основные характеристики. Имя: Тару, Джек, анима 1641-1760, сила 8-14, ловкость 12-30, интеллект 6, дух 23, выносливость 8-15, удача 19, хп 135-135, мп 30-30, сп 69-69, скорость бега 51-54 км в час, 14-16-15 мс. Медленно на лице Джека стала появляться довольная моська. «Секта, безмерный меч, жди меня!» Во все горло заревел юноша, распугав местных птиц.